Старожилы, которые ничего, разумеется, не знали об истории взаимоотношений Томми и Рут, считали их прочной парой со стажем, и Рут это радовало бесконечно. В первые недели после приезда она усиленно всем все показывала. То и дело обнимала Томми одной рукой, а порой и целовалась с ним в углу, когда в комнате были люди. В Хейлшеме такое поведение, может, и было в порядке вещей, но в коттеджах оно казалось детским. Пары старожилов никогда на показ ничего не делали, вели себя сдержанно, как мать и отец в нормальной семье. Между прочим, я кое-что у этих пар заметила, чего Рут при всем ее внимании к ним не разглядела. Очень многие внешние черты своего поведения они усвоили из телепередач. Впервые я это вывела из наблюдений за Сьюзи и Грегом. Они, вероятно, были старшими в коттеджах и считались за главных. Когда Грег по своей привычке пускался в долгие рассуждения о Прусте или о ком-нибудь еще, Сьюзи улыбалась остальным, заводила глаза и еле слышно, но очень выразительно произносила «Боже всемогущий». В Хейлшеме нас по части телевидения довольно строго ограничивали. Да и в коттеджах, где можно было смотреть хоть день напролет, мы не очень часто сидели перед экраном. Изредка, тем не менее, я что-то смотрела. Один старый телевизор был в большом доме, другой — в черном амбаре. Так вот, этот «Боже всемогущий» был взят из американского сериала, одного из тех, где невидимая публика хохочет по поводу всего, что персонажи говорят и делают. Там была одна толстая женщина, соседка главных героев, которая вела себя в точности как Сьюзи. Когда ее муж принимался разглагольствовать, публика только и ждала, что она сейчас закатит глаза и скажет «Боже всемогущий». И тут все дружно взрывались хохотом. Приметив это, я стал обращать внимание и на остальное, что пара старожилов позаимствовали из телевидения. Какие у них жесты, как они сидят вместе на диване, даже как спорят и в сердцах кидаются прочь из комнаты. Но я хотел сказать о другом. Очень быстро Рут сообразила, что многое с Томми делает не так, как принято в коттеджах, и начала менять их манеру поведения на людях. Особенно запомнился мне один жест, который она переняла у старожилов. В Хейлшеме, если пара разлучалась, пусть даже на несколько минут, это становилось поводом для больших объятий и нежности. А в коттеджах прощание происходило почти без слов, не говоря уже о поцелуях и прочем. Вместо всего этого — легкий удар костяшками согнутых пальцев по руке чуть повыше локтя, словно чтобы привлечь к себе внимание. Обычно это делала девушка в самый момент расставания. К зиме обычай сошел на нет, но когда мы приехали, он пышно цвел, и вскоре Рут стала так прощаться с Томми. Он, надо сказать, поначалу не разобрался и резко поворачивался к ней с вопросом «что?». Так что ей приходилось бросать на него яростный взгляд, как будто они на сцене, и он забыл свою роль. В конце концов, я думаю, она втолковала ему, что к чему, и спустя примерно неделю они уже делали все более или менее правильно, примерно так, как пара старожилов. Хотя по телевизору я такого способа прощаться не видела, я была почти уверена, что позаимствован он оттуда, и была уверена, кроме того, что Рут этого не понимает. Вот почему, когда я читала на траве Даниэля де Ронда, а Рут пришла и меня рассердила, я решила, что пора ей объяснить.